24. Тося. Магазин «Ева» в райцентре был для меня чем-то вроде музея недостижимых сокровищ. Я заходила сюда редко, только чтобы поглазеть, и всегда с чувством легкой зависти и собственной неловкости. Сегодня же я расхаживала по магазину с ощущением, будто у меня за спиной выросли крылья. В моей старенькой сумке лежала пачка денег, наша общая с Гришей выручка. Не аванс, который тут же уходил на долги, а настоящие, живые деньги. Коммуналка, доски на забор и даже маленькая, совсем уж крохотная радость для себя. Свадьба подруги Ксюши. Я не могла пропустить. Ее женихом был богатый бизнесмен, непозволительно было приходить, в чем попало. К тому ж, нечасто подруги замуж выходят, можно потратиться на что-то приличное. Присутствие Гриши придавало мне уверенности, но и смущало дико. Я подошла к стойке с платьями. Руки сами потянулись к простеньким, самым дешевым моделям из кричащей яркого трикотажа. Но потом мой взгляд упал на него. Висящее чуть в стороне, из тонкой струящейся ткани нежно-ментолового цвета, с кружевными рукавами до локтя и небольшим элегантным вырезом. Оно было скромным, но в этой скромности была такая безупречная женственность, что у меня защемило сердце. Оно было мое, я это поняла сразу. Я осторожно, боясь испачкать пальцами, потрогала ткань. Она была прохладной и шелковистой. «Примерь», — сзади раздался спокойный голос Гриши. Я вздрогнула. Он подошел, не сводя с платья оценивающего взгляда. «Очень красиво. Это прям твое». Я краснея взяла платье и поплелась в примерочную. Шторка задернулась, отгораживая меня от внешнего мира. Я скинула свое старенькое платье и, затаив дыхание, надела его. Ткань мягко обняла мое тело, подчеркивая талию, нигде не топорщась. Я повернулась перед зеркалом. Из него на меня смотрела незнакомка. Та самая, что появилась после той ночи с Гришей. Только теперь она была не растрепанной и страстной, а красивой по-королевски. По-городскому. Я медленно провела ладонью по бедру, чувствуя под пальцами дорогую фактуру. Такой меня еще никто не видел. Я сама себя никогда не видела в подобном образе. Я вышла из примерочной, робея и чувствуя себя голой, несмотря на то, что была полностью одета. Гриша, сложив руки на груди, задумчиво смотрел на меня. Его взгляд был заинтересованным, изучающим. «Ты просто шикарна, Тося!» — сказал он наконец, и углы его губ дрогнули в легкой, почти невидимой улыбке. «Берем?» Я сияла. Подошла к продавщице, уже представляя, как буду блистать на празднике в этом платье, как на меня будут смотреть. 35 тысяч! Звонким, безразличным голосом огласила женщина, снимая ценник с платья. У меня в глазах потемнело. Откуда такие цены, господи? Оно из кожи царевны лягушки, что ли? Королева Англии пайетки пришивала. Все то счастье, что переполняло меня секунду назад, навернулось слезами на глазах. Внутри все сжалось от ледяной пустоты. 35 тысяч! За платье на один вечер! Я прикинула, сколько мне нужно продать масла или отработать смен на ферме, и мне стало очевидно, что это платье не для деревенской доярки. Это доски на забор, это долги за свет. Лучше Наташке Прониной отдам остаток долга, зато спать буду спокойно, зная, что я этой гадине ничего не должна. Я почувствовала, как горит лицо, а пальцы похолодели. Я отступила на шаг, готовая пробормотать «нет, не надо», обернуться и бежать, бежать прочь от этого прекрасного, разорительного наваждения. «Мы берем». Твердо и громко, перекрывая звон монет в моей голове, прозвучал голос Гриши. Он шагнул ко мне и нежно приобнял за плечи. «Выбери еще туфли и сумку. Что еще нужно? Я заплачу». Я не могла вымолвить ни слова. В горле стоял ком. Это была не просто щедрость, это было что-то другое. Он вкладывался в меня, в женщину, с которой его ничего не связывало, кроме постели и крыши над головой, в женщину, которая не имела права на эту красоту и на праздник. «Гриша», — прошептала я, — «ты же так дорого. Откуда у тебя вообще деньги?» «Какая разница, Тося? Ты этого достойна, и точка». Продавщица, упаковав в платье, сумочку и туфли, уже с почтительным интересом смотрела на нас. А я стояла с красивым пакетом в дрожащих руках и понимала, что купила не просто платье. Я купила билет в другую жизнь. И Гриша был моим проводником. И, глядя на него, я впервые поверила, что я и вправду чего-то стою. Он рассчитался на кассе, а потом купил еще новые свечи для моей машины. Половину пути до дома мы провели в молчании. Я до сих пор пребывала в шоке от поступка Гриши, а он, в принципе, был не из болтливых. Я смотрела на его уверенный профиль, сосредоточенное лицо и чувствовала себя принцессой. Как же мне хотелось, чтобы это ощущение осталось со мной навсегда. Для этого нужно было, чтобы Гриша остался. Только сейчас я заметила, что на его шее нет цепочки. Сложив пазл, я догадалась, откуда у него деньги появились. «Ты продал цепочку, чтобы купить мне платье?» — озвучила я очевидное. «Гриша, ты с ума сошел?» «Я бы мог купить тебе 100 таких платьев, Тося!» — грустно рассмеялся он. «Если бы мог вернуться к своей прежней жизни. Какой прок от моей цепочки, если она просто болтается на моей шее? Не волнуйся, даст Бог, я себе новую куплю. А может, не буду покупать, не решил еще. Нахрена она вообще нужна?» «А в той, прежней жизни, у тебя есть кто-то? Я имею в виду женщину. Тебя кто-то ждет?» Набравшись смелости, спросила я, но тут же осеклась, пожалев о том, что рот открыла. «Вдруг мне не понравится ответ Гриши? Кто меня за язык тянул?» Гриша нервно заерзал на сиденье и перехватил крепче руль. «Даже не знаю, что ответить, Тося. Фактически, я женат», — проговорил он, глядя на дорогу, и у меня сердце упало, хотя и без него это знала. «Но меня никто не ждет. Мы с женой разводимся. Если она меня ищет, то разве что ради денег. Есть вероятность, что это с ее подачи мне голову пробили тогда». «Господи!» — вырвалось у меня. Я почувствовала и радость от того, что Гриша почти холостой, и страх от того, что эта Оксана такая коварная женщина. Наверное, Гриша очень богат, раз им есть что делить. «Не хотел тебе говорить, Тося, чтобы не пугать. Но раз уж ты завела разговор...» «Ты мне очень нравишься, но я сейчас сам себе не принадлежу, поэтому даже пообещать тебе ничего не могу». Гриша тяжело вздохнул, а потом положил руку мне на коленку. «Но я хочу, чтобы ты знала, что у меня к тебе серьезное намерение. Ты мне очень дорога, Тося». Он на мгновение повернул голову и поймал мой взгляд, а потом снова отвернулся на дорогу. У меня от сердца отлегло. Гриша не разбрасывался словами, не врал, что я ему дорога. Его поступки говорили за него красноречивее всяких слов. Да из чего ему вешать мне на уши лапшу? Я уже и так с ним сплю. Вряд ли он купил мне дорогущее платье ради секса с деревенской бабой, которая жарит ему картошку. Сегодня был какой-то удивительный день. Я стала чуточку счастливее, даже спину, кажется, отпустила. Пусть впереди неизвестность, но сегодня Гриша со мной. Он мой. Чего еще желать?